Совещание проходило не в походном шатре, а вполне себе приличном доме. Самар городок изрядно разросся за год. По крайней мере, меня разместили в жилище местного купца, решившего покинуть зону боевых действий. Само здание используется как для проживания, так и для хранения товара. Для нашего отряда важен не комфорт, а размер, позволивший разместиться здесь мне, Савве, секретарям, двум адъютантам и двум десяткам охраны. Обстановка сложная, но не безвыходная. Мы успели стянуть к форпосту 14 пехотных и 3 кирасирских полка. Кроме этого, нашу группировку поддерживает около 10 тысяч легкой конницы. Отдельно надо указать полевую и мобильную артиллерию, на которую мои генералы делают ставку. Повезло, что Ахмед Паша не стал изобретать велосипед и решил ударить по городку. Благо его силы превосходят наши в 3 раза. У басурман перевес, как в коннице, так и в пехоте. Пушек у них тоже хватает, но здесь преимущество на русской стороне. Плохо, что у нас не было времени построить укрепление в лучших традициях маркиза Вабана 14, Себастьян Ле Претер, маркиз де Вабан, 1633-1707, французский военный инженер, маршал, писатель. Выстроенные им крепости объявлены всемирным наследием человечества. Всю свою жизнь Вабан провел в осадах неприятельских крепостей и в постройке французских крепостей. Он построил заново 33 крепости и усовершенствовал до 300 старых, участвовал в 53 осадах и в 104 стычках и сражениях, а также обороне двух крепостей. Академия наук в 1699 году сделала его своим членом, а Людовик XIV в 1703 году присвоил ему чин маршала. Хотя они нам не нужны, здесь просто форпост, пусть изрядно разросшийся, откуда наша армия угрожает Крыму и собирается двигаться на юг в будущем. Вместо бастионной системы великого француза Гордон предложил сеть редутов, несколько фортов и множество капониров с окопами, связывающими всю эту систему. У нас удобное положение, исключающее удар пехоты с тыла. Вернее, противнику придется делать уж больно долгий марш и сложный маневр, да и на севере у нас весьма насыщенная оборона. Теоретически османы могут обойти Самар-городок и атаковать засечную черту, но тогда им придется оставить в тылу огромную группировку противника, а нас невозможно блокировать силами одной только кавалерии. Во-первых, русская армия располагает своей конницей, во-вторых, магометане опасаются нашей мобильной артиллерии. Поэтому план Ахмеда Паши простой как лом. Его войска миновали пороги, разбили лагерь недалеко от устья Самары и хотят захватить остров Становой, протянувшийся на 5 километров вдоль правого берега Днепра. В моей реальности здесь возникнет город Екатеринославль. Именно отсюда нас станет беспокоить османский десант. С запада пехоту будет страховать конница, срочно переправленная на противоположный берег, взамен уничтоженного небольшого отряда. Об этом сейчас рассказывал Марткин, водя указкой по большой карте, висевшей на стене. Присутствуют, как всегда, Косогов, Бычков, Дунин, главный интендант Языков, Алексей Шейн, Федор Головин и секретарь Калычев, отказывавшийся меня покидать. Щукин остался в Москве, как и глава канцелярии Лихачев. Кроме заслуженных генералов и полковников, на совещание пригласили молодых да ранних капитанов, Истому Дивова, Федора Глебова и Якова Бахметова. На троих последних командование решило возложить важную, но опасную задачу. Молодые офицеры возглавят отряды, которые должны устраивать ночные нападения на магометанский лагерь. Это весьма сложная и опасная задача. Поэтому выбор и пал на наиболее грамотных или лихих офицеров. Бахметов относится к создаваемой морской пехоте, прибыв с двумя ротами бойцов из Воронежа. Дивов в принципе авантюрист и адреналиновый наркоман, выпросивший у меня право подергать тигра за усы. Глебова я приметил в прошлогоднюю кампанию, уж больно толково он воевал, хотя был тогда всего лишь лейтенантом, возглавившим батальон после гибели и ранения старших по званию. 26-летний офицер готов командовать полком. Однако я сам установил жесткие правила роста в званиях. Для скачка необходимо совершить что-то значимое и необычное. Один раз капитан отличился, вскоре он получит второй шанс. Если выживет, то станет майором и заместителем командира полка. Как это ни странно, но армии нужна свежая кровь. Те же Шейн и Головин, в моей реальности, добившиеся самых высоких чинов в русской армии и флоте, на поверку оказались весьма средними офицерами. Я бы им и полк не доверил. Вот после битвы, коли будем живы, проведем разбор полетов. Самых бесперспективных переведем на другую работу. МВД и губернским правительствам тоже нужны люди. Эти хоть не воруют, что для нынешнего времени великое достижение. Судя по всему, противник будет атаковать наши позиции с трех сторон. По идее, часть конницы и янычар, как и в прошлом году, обойдут городок справа. Остальная пехота попытается форсировать Днепр и Самару под прикрытием дальнобойных орудий. Разведка доложила, что Ахмед Паша получил 30 новейших французских пушек, доставленных из Константинополя, продолжил объяснять диспозицию Марткин. К тому же османы привезли артиллерию, снятую с крепости. Значит, они смогут достать наш берег. Но я считаю, что это будут ложные атаки. После моего кивка, приказывающего продолжить, Федор пояснил. Ахмед Паша показал себя толковым полководцем. Я читал описание боя под Яссами. У Магометан не было преимущества в пехоте и коннице, а в артиллерии они даже уступали полякам. При этом католиков полностью разгромили, а басурмане укрепились, переждали зиму и стоят перед нашими позициями. Форсировать реку под непрерывным обстрелом русских пушек – глупости самоубийства. Про то, что наш враг умен, я уже говорил. Османы потому и растянули позиции, угрожая переправиться со Станового или 10 верстами выше. Это вынудит нас держать вдоль берега Днепра немалый отряд. Пусть это будет конница, но нас вынуждают разбить армию на части. Генерал сделал несколько глотков воды, поставил стакан на столик и продолжил. По словам разведчиков, магометане набрали с собой множество якобы бесполезного народа, молдавских крестьян, различные батраков, рыбаков и степную вольницу низкого пошиба. Думаю, они станут изображать основную часть войска, оставшуюся в лагере. Но главные силы обойдут нас с востока. Здесь не больше 20 верст. Первыми ударят татары всей силой, затем пехота. Нам сложно встретить басурман в поле, потому что есть несколько бродов через Самару. Удерживать их невыгодно, только распылим силы. Попробуем встретить конницу мобильной артиллерией, но, скорее всего, просто потеряем людей. Против такого количества лучше отбиваться из-за укрытия. Уж больно безрадостную картину ты рисуешь, князь. Может, есть иные мысли, кроме сидения в фортах? Спрашиваю родственника, тоже приложившись к стакану с морсом. Май на дворе, и в последние дни жарковато. Переправляться через Самару и атаковать вражеский лагерь опасно. Они этого и ждут, приготовив много пушек. Пусть это старье, но нам хватит нескольких залпов картечью. Однако османы потащат с собой хорошие пушки и порох. В этот раз подобраться к их обозу не получилось. Мы потеряли 3 отряда охотников, вызвавшихся попытать счастье. Порох и иные припасы враги охраняют лучше паши. Но есть возможность нанести неожиданный удар. Когда основная армия Ахмеда выдвинется в обход, нашим молодцам надо преодолеть разлив, который уже превратился в топи. Указка генерала уткнулась в точку, расположенную в 11 верстах от устья реки. Бойцам придется выдвинуться заранее и сесть в засаду. Когда мимо пойдут нужные возы, мы дадим знак, выпустив ракету. Далее, команде охотников предстоит закидать обоз новыми гранатами. Лучше поджечь фитиль и положить их в телеги с порохом. Только надо сразу понимать, вернутся не все. Скажу честно, для большей части бойцов это дорога в один конец. Среди собравшихся трусов нет, поэтому никто не стал бледнеть или хвататься за сердце. Я же напрягся, потому что прекрасно понимал, кто возглавит команду смертников. Вообще, страшно посылать людей на самоубийственное дело, ведь это мои солдаты. Глебова же просто жалко, уж больно талантливый воин. Я готов возглавить отряд, государь, воскликнул беспокойный Истома, но тут же смутился. Прости, что полез поперек старших. Вслед за Дивовым шаг вперед сделали Глебов с Бахмятовым, показывая, что они готовы выполнить приказ, невзирая на опасность. Ваше рвение похвально и преисполняет меня уверенностью, что мы победим. С такими-то молодцами. Машу рукой капитанам, чтобы встали на место, но у нас только один выбор. Истома должен сделать марш-бросок на север, переправиться через Днепр и ударить по татарскому отряду. Дело это сложное, ведь вам после высадки придется тащить на себе пушки. Без них атака не имеет смысла. Морских пехотинцев Бахмятова ждут бои со стругами басурман и захват острова Станового, пока противник не разместил там батареи прикрытия. Пушки не позволят нашим лодкам перемещаться по Днепру. Значит, остается Федор. Тем более его люди готовились именно к таким действиям и хорошо изучили гранаты. Кстати, тулики изготовили вполне себе приличные ручные бомбы с фитилем. Мастерам удалось добиться срабатывания более 2/3 гранат. Это отличные цифры по нынешним временам. Армия получила зажигательные и осколочные варианты. Последние взрываются немного хуже. Зато первые, начиненные горючей смесью, показали себя отлично. В основном они предназначены для флота, хотя толк в морском бою от них минимальный. Абордаж случается не в каждом сражении. Плюс, можно поджечь свой корабль. А вот для диверсии эти машинки самое оно. «Мы справимся, государь», — уверенно произнес Глебов. Иного ответа я не ждал, только на сердце скребли кошки. Ведь, кроме всего прочего, это первая рота диверсантов в русской армии. И вот, приходится жертвовать такими ценными кадрами. Но Марткин не стал бы гнать на убой столь полезных бойцов. Ему очень понравилась идея создания таких отрядов. Готовить их долго. Однако сейчас непредвиденный случай, где лучше справиться именно ребята Глебова. Тогда продолжайте без меня, разворачиваюсь и выхожу из комнаты. Детали операции военные обсудят сами. Я узнал все, что хотел, и настроение испортилось кардинально. Хотя поводов для радости и так мало. Из-за возможного набега пришлось уводить в тыл множество людей. К тому же под угрозой удара засечная черта, где распаханы поля и люди заняты хозяйственными делами. Даже если до защитной линии доберутся небольшие отряды татар, то они вытопчут посевы и сожгут дома, а это в любом случае дополнительный ущерб, и восстанавливать его придется казне, иначе народ просто пойдет по миру. Сражение началось как-то буднично. Первый день шли различные маневры. Османы с трудом заняли Становой, сделали несколько ложных попыток высадки десанта и устроили на своем берегу весьма грамотные артиллерийские позиции. Русская армия ответила ударом морской пехоты по острову, два раз выбив оттуда противника. А также накануне ночью ребята Дивова форсировали Днепр в 10 верстах выше, где ударили по татарскому лагерю, устроив в нем настоящий хаос. Истома даже умудрился захватить Мурзу из рода Ширин. Представители этой фамилии вместе с мансурами являются наиболее могущественными в Крыму, после правящего клана Героев, конечно. Для меня загадка, как в капитане уживается бесстрашие с удалью и одновременно абсолютная беспринципность. Золотой ведь человек, но аморальный, зато верный, что крайне важно. Весь день велась перестрелка между снующими по рекам стругами и войсками на берегу. Османская артиллерия попробовала бить по нашим позициям ядрами, но стрельбы оказались бесполезными. А вот залп картечью накрыл две русские лодки, подошедшие слишком близко к магометанским батареям. В свою очередь, морпехи Бахметова подготовили сюрприз засевшему на Становом неприятелю. Во время вечерней атаки, которая была ложной, бойцы заложили мины отложенного действия. Судя по мощным взрывам и последующим воплям раненых янычар, которые не прекращались до поздней ночи, затея удалась. У нас вообще много планов именно на мины, заложенных под передовую линию редутов, которые русские войска оставят после атаки противника. Я, может, не великий знаток оружия, но вспомнил немало полезных вещей, вроде гранат, мин или лафетов. Они активно применялись и в этом времени, мои мастера просто усовершенствовали оружие. Марткин оказался прав. Под шумок, внушительная часть армии Ахмед-Паши двинулась в обход, набранные гражданские изображали бурную деятельность в расположении лагеря, хотя это больше всякий сброд, чем мирные пахари. Относительно грамотных действий османского командующего, то они заставляют задуматься, а настолько ли сильно ослабла порта, как мне казалось. Ведь нам противостоит обычный генерал, который просто добавил к 7-тысячному десанту пехоту, собранную по причерноморским крепостям, и мобилизовал силы крымского хана. Заодно толковый командующий выбил из Константинополя артиллерию, подкрепления и припасы. Прибавьте к этому буджакскую и добруджскую орды, почти не пострадавшие от резни, устроенной мною, и перед нашими позициями предстала практически 70-тысячная группировка басурман, еще и усиленная наемниками из дунайских княжеств. Конечно, не обошлось без запорожцев, но с большей частью казацкой вольницы нам удалось договориться, что не отменяет наличие двух куреней чубатых предателей в османском войске. А воевать эта публика умеет, тем более на своей территории. У меня нет сомнений в победе русской армии. Уж больно разбалансированный противник и скроен из слишком разных подразделений. А сможем ли мы противостоять ветеранам, воюющим сейчас в Венгрии? С сепахами мои парни бились в прошлом году и очень уважительно отозвались о противнике. По данным разведки, у султана 150 тысяч только тяжелой кавалерии. Пусть последние поражения выбили четверть от общего числа, но это все равно много. Понятно, что это дворянское ополчение вроде нашей поместной конницы и оно разбросано по всей империи. Но если прибавить к ним 40 тысяч янычар, различные иррегулярные силы, тех же татар с черкесами, то султан может собрать и полумиллионную орду. Уж 200 тысяч вполне можно бросить на Россию. И это будет совершенно иная армия, противостоящая нам сейчас. Мы же можем противопоставить 35 тысяч пехоты и 6 кавалерийских полков. Это если соберем все силы в кулак. Остальное, иррегулиры, вроде казаков и калмыков. Надежда только на превосходство в артиллерии. Еще у порта есть флот, способный оперативно перебрасывать практически любое количество солдат. По Черному морю уж точно. Первая русская эскадра, в основном состоящая из галер и галеасов, будет готова через год. И без захвата Керчи она сможет плавать только по Азову. Вернее, нам придется постоянно опасаться после выхода из Керченского залива. Ведь его может перекрыть подошедшие линейные корабли. Теперь представьте, если Россия окажется один на один с портой, разозленной постоянными неудачами. Венецианский флот можно заблокировать в Эгейском море. Это нам еще повезло, что заговорщики свергли грамотного султана Мехмеда IV, которого сменил глупенький брат Сулейман II, иначе ситуация выглядела бы удручающе. Поэтому противника надо давить по всем направлениями. И сегодня важная часть моего плана. Уверен, что Собесский двинет основные силы на Яссы только после получения новостей о победе русской армии. Здесь у него появится дополнительная мотивация. Ведь если мы разобьем осман, то можем захватить устье Днепра. Угу. Будто Кенбурн и Очаков куда-то исчезнут. Как и испарится османский флот, контролирующий Днепровский лиман. У меня немного иные планы. Главное, это уничтожение живой силы противника, а не захват земель. Мы еще не переварили недавно откушенный кусок степи. Поляк же пусть второй раз наступает на грабли. Второй день боевых действий проходил буднично, если можно так выразиться. Ахмед Паша действительно совершил фланговый обход и попытался врезаться в русские позиции с востока. Однако наша система фортификаций оказалась для басурман полной неожиданностью. Не привыкли они штурмовать такие укрепления. Хотя во вражеском войске явно находились толковые инженеры, может, европейцы. Уж больно грамотно был обустроен вражеский лагерь, с целой системой охранных постов, а также слишком правильно расположена батарея, напомнившая о себе новой порцией залпов. Бадание на реке не прекращалось даже ночью. Османы оказались неробкого десятка и тоже применили нашу тактику с атакой в темноте. Чтобы не мешать командованию, я старался особо не отсвечивать. Пусть воюют, без моего пригляда у них неплохо получается. Однако сложно сидеть в доме и работать с бумагами, когда ты находишься в эпицентре масштабного сражения. На канонаду мне плевать, зато бесит недостаток информации. Прямо какой-то мазохизм, ведь я сам приказал докладывать только о наиболее важных событиях. Несчастный Троекуров весь извелся и просился в любой полк хоть обычным солдатом. Но я сдерживал порывы будущего родственника, пообещав ему место в составе кирасир, оставленных в резерве. Вернее, один полк переброшен ближе к укреплениям, прикрывающим городок с севера. Я же решил посетить госпиталь, где тоже хватало дел. Главным военным хирургом является Иван Громман, брат светила мирового акушерства. Также за 5 лет медицинский университет воспитал целую когорту учеников, которых пока рано называть плеядой. Радует, что половина докторов новой волны – русские. Вернее, среди молодой поросли есть выходцы с западного края, поляки, 2 казака и даже 1 татарин из обеспеченной казанской семьи. Просто русская медицина лет эдак 100 была монополизирована немцами, поэтому поймите мою радость. Нельзя отдавать любую важную сферу под контроль национальной или конфессиональной группы. Россия моей реальности много зла хлебнула от деятельности подобных замкнутых сообществ. При этом врачом царского семейства является Андрей Келлерман. И другого нам не надо. Вот такой парадокс. Госпиталь располагался в большом складском помещении, освобожденном от товара ушедшими купцами. Для раненых приготовлено еще 2 десятка больших исп, пока пустовавших. Солдаты поспят в тесноте или палатках, с чем они сами полностью согласны. У одного из строений я заметил знакомое лицо. Человек в белом халате, обильно испачканном кровью, сидел на лавочке и наслаждался утренним солнышком. «Кирюхин, это ты?» – удивленно спрашиваю солдата, помогавшего делать операции в достопамятном походе на нагайцев. Молодой человек сначала растерялся, пытаясь разглядеть меня, на фоне 5 охранников. Видать, глаза немного ослепило. Так точно, государь. Демьян вскочил на ноги и ответил по-военному. Рассказывай. Подхожу к старому знакомому, замечая множество мелких деталей. Понятно, что Кирюхин повзрослел. Это уже не тот парень со смешно оттопыренными ушами. Демьян возмужал, а еще у него изменился взгляд. И он явно устал, вон весь бледный, хоть в гроб клади. В прошлом году я окончил медицинский университет, куда был направлен тобой, государь. За это тебе огромное спасибо, доктор низко поклонился. Ректор Лаврентий Блюминтраст сразу отправил меня учиться на хирурга. После года практики в первой больнице я попросил назначение в армию, и вот теперь оперирую здесь. Уже успел получить чин лейтенанта медицинской службы. Последние слова Демьян произнес с нескрываемой гордостью. Теоретически выходец из податного сословия может обучиться ремеслу, даже лекарскому, став уважаемым человеком. Но мастеровой, купец и даже заводчик не сможет получить наследственное дворянство, только личное. И то, за особые заслуги. Это даст право их детям показать себя на государевой службе и стать полноценным представителем правящего сословия. Пока я наградил этим званием только мануфактурщика Семена Ершова и купца Гавриила Никитина. Оба заслужили награду за неоценимую помощь государству. Даже Антуфьев, который Демидов, и братья барины с Арестовым, чьи заводы приносят России много пользы, пока не заслужили дворянство. Мне нужен работающий социальный лифт, но никто не собирается пускать в привилегированное сословие обычные денежные мешки. Я и указ соответствующий подписал, одобренный Сенатом и ставший законом. Нельзя давать различным махинаторам возможности покупать звания. Зато воинская и государственная службы дают возможность любому смелому и толковому человеку получить полноценное дворянство. Но сделать это весьма сложно. Ведь военному надо дослужиться до майора, а чиновнику до полковника или пятого класса, как прописано в табеле о рангах. Для гражданской службы это практически недостижимая высота. Такого уровня достигнут единицы, надеюсь, действительно талантливые. А в армии человек рискует жизнью, поэтому он должен иметь преимущество. К тому же простолюдину тоже очень сложно получить майора. Вот Кирюхин и радовался. Ведь военные врачи имеют армейские чины. Лет через 10-12 Демьян получит майора и наследственное дворянство. Если будет выполнять свои обязанности, конечно. Для разного рода проходимцев и прохвостов я разработал систему тестирования. Поверьте, князья Баритинский и Волконский, возглавляющие комиссию по подтверждению званий, никогда не одобрит присвоение дворянства служащему с сомнительной репутацией. Его просто уволят, если нарушения не особо тяжелые. Посмотрим, как система будет действовать в будущем, но пока я закладываю такой фундамент. Еще все назначения печатаются в газете, придавая огласке фамилии достойных. В случае, если за человеком числятся какие-то грехи, то ревизор из ЕИ в канцелярии всегда рассмотрит жалобу от бдительных граждан. А чего весь в крови? Продолжаю расспрос лейтенанта. Пришлось отрезать руку и ногу двум раненым, грустно вздохнул Кирюхин. Ребята попали под залп картечи, на том берегу. Надеюсь, что выживут. Обычно при такой обильной кровопотере, бойцов живыми до госпиталя довести не успевают. Сейчас отдохну и снова за работу. Сложные операции мне пока не доверят, а конечность любой студент отпилить может. Судя по побелевшим лицам Троекурова и Калычева, сопровождавшим меня на прогулке, они придерживаются иного мнения. Вдруг на юго-востоке начали подниматься столбы дыма, и до нас докатились звуки взрывов. Неплохо так шандарахнуло, если мы все услышали на фоне канонады со стороны фортов. Значит, Глебов достал османский обоз с порохом. Судя по докладам, хитрый Ахмед-паша отправил артиллерию налегке без обоза, думая, что мы нападем на приманку. Но разведка вовремя установила, что это старые и пришедшие в негодность пушки, которые находились под присмотром внушительного количества конницы. Основная часть пушек выдвинулась вместе с пехотой следом, а вот обоз с порохом отправился позже. Османы думали, что достаточно запутали русское командование, но нам удалось осуществить свой замысел. Надеюсь, что капитан и большая часть его людей вернутся живыми. По идее все идет по плану. Без достаточного количества пороха османы вынуждены идти в атаку после недолгого артобстрела. Только это дело бессмысленное. Штурмовые отряды просто полягут под залпами картечи. Не хочу загадывать, но это практически победа. Будто решив подтвердить пословицу «хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», к избе прискакал вестовой штаба. Охрана его знает, поэтому пропустила спешившегося лейтенанта. «Измена, государь!» – выпалил молодой офицер. «Черкасы ударили в спину нашим солдатам у северо-западного форта, что на Днепре. К ним присоединились казаки-предатели, пришедшие с басурманами и татары. Наши войска пока держатся, но врагов более 7000, им нужна срочная помощь. Князь Марткин решил отправить туда всех кирасир, а следом пойдут два резервных полка с мобильной артиллерией. Вот и помечтал о победе, называется». Перевожу взгляд на Троекурова, который чуть ли не подпрыгивает от нетерпения. «Пойдешь с кирасирами, Федя», — машу рукой вмиг расцветшему адъютанту, — «но смотри у меня, если погибнешь, назад можешь не возвращаться». Под смех охранников Троекуров ринулся в сторону нашего дома за оружием и конем. Я же мысленно вздохнул и перекрестил своего адъютанта. Сражение только начинается. Глава 12. Сижу в своей скромной ставке и подбиваю бабки, анализирую ситуации. В общем, сразу после утренней тренировки я приказал Калычеву записать все важные события, связанные со сражением, включая последние донесения из России и других стран. Картина вроде складывается благоприятная. Трехдневная битва закончилась победой русской армии. Плохо, что не разгромом. Ахмед Паша бросил большую часть артиллерии и обоза, но смог организованно увести свои войска. Будь у нас больше кавалерии, то отступление неприятеля могло превратиться в ад. Конечно, численность османских и крымских войск сокращалась по мере отступления, но я хотел полностью уничтожить группировку противника, что сделать не удалось. Ближе к устью Днепра преследование потеряло смысл и уже стало опасным для наших войск. Подвожу итог сражения, с виду все хорошо. Мы разменяли одного русского солдата на минимум трех магометан. Если посчитать тщательнее, может и больше. Сложно оценить потери среди союзных башкир, калмыков и ногайцев. Кто-то ушел раньше, прихватив добычу, некоторые степные роды, особенно из едикульцев, переметнулись обратно к героям. Как чертовы запорожцы, чуть было не сломавшие тщательно выстроенную оборону. Но факт налицо, Россия обменяла 9 тысяч своих солдат примерно на 25 тысяч басурман. Вроде замечательно, не уверен. Половина наших потерь – это пехота. Еще кирасирские полки лишились более трети личного состава. Прибавьте к этому множество раненых, и ситуация начинает выглядеть совершенно иначе. Я ведь лишился почти половины лучших войск. Это если учитывать временно потерявших боеспособность по болезни или ранению. Благо у нас отлично отлаженная медицинская служба и большая часть раненых вскоре вернется в строй. Ахмед Паша потерял около 7 тысяч янычар и столько же отборной кавалерии. И, конечно, артиллерия противника понесла тяжелейшие потери. Расчеты орудий мы выбивали в первую очередь. Остальной шлак басурманин вряд ли даже считал. Османы могут хоть завтра набрать под 50 тысяч регулеров, особенно конницы. Поэтому всяких азапов, акынджи, запорожцев, мухафазасинов, сигбанов и иных волонтеров, желающих пограбить, в армии султана всегда хватало. Есть еще и наемники, которых могут оплатить французы, если их союзникам станет совсем туго. Вот и думай, ты выиграл или проиграл. Я склонялся к первому варианту, но тут гонец доставил доклад министра финансов Михаила Лихачева и письмо канцлера Адоевского. Младший брат главы ЕИ в канцелярии был лаконичен. Он просто привел доходную и расходную части бюджета, добавив прогноз на следующий год. Глава правительства был более многословен. Яков Никитич стесняться не стал и выдал полный расклад по ситуации в экономике. Самое плохое, мы использовали все запасы пороха, оставив только стратегический резерв. То же самое касается новых повозок, передков, пушек, ружей, шинелей, сапог и даже портупей. Русская промышленность не сможет изготовить необходимое количество оружия и амуниции в ближайшее время. Надо учитывать, что мы обязались снарядить несколько польских полков, куда и ушла продукция, выпущенная в конце прошлого и двух кварталах этого года. Понятно, что трофейные команды соберут с поля боя все ценное, включая одежду и обувь. Ага, сейчас такие времена, и подобное практикует любая армия, особенно когда речь идет об оружии. Но большая часть османских пушек и ружей – редкий хлам. Более или менее современные образцы басурмане утащили с собой. Хорошо, хоть удалось захватить большие запасы продовольствия, повозок и коней. Будет чем кормить армию и даже хватит на помощь пострадавшим гражданским, лишившимся домов с хозяйствами. Проклятые степняки провели целую диверсионную кампанию, уничтожив множество поселений, полей и отравив колодцы. Ловить татарскую конницу, не отягощенную добычей и полоном, практически бесполезное занятие. Мы и так уступали противнику в численности кавалерии. По словам канцлера, для продолжения активных боевых действий нам придется залезть в бюджет следующего года или венецианские деньги. Кстати, генуэзский взнос мы тоже вложили в развитие флота, только Каспийского, как военного, так и торгового. Россия столкнулась с насущной необходимостью переходить на более крупные суда, так как грузооборот в этом году уже вырос на треть. С учетом начала военных действий в Европе, которые сразу перекинутся на море, нам надо готовиться к новому росту потока товаров через Волжский транзит. Получается, что я продолжаю вкладывать деньги в будущее, но лишен нормальных сумм на оперативные расходы. А ведь, кроме армии есть промышленность, наконец, начавшая развиваться нужными темпами. Есть предпосылки, что через 2 года Россия начнет экспорт тканей, и не только конопляных. Объемы производства льна и шерсти действительно радуют. В основном эти материалы расходятся на внутреннем рынке, где основным покупателем является армия. Основную экспортную выручку дают изделия из конопли. Это ведь не только канаты и парусина. Бумага, вата, масло или мука, которую добавляют в хлеб, тоже производится из столь полезного продукта. Как же я сейчас рад, что 5 лет назад озаботился расширением посевных площадей и созданием собственно обрабатывающей промышленности. И мы постоянно увеличиваем количество предприятий. Ведь собственный флот начал требовать большое количество тканей и канатов. А в следующем году набегут голландцы с англичанами, которые сметут любые объемы, как только посчитают потери кораблей, вызванных началом боевых действий на море. Но, несмотря на внедрение новых культур, постоянный рост экспорта, увеличение выпуска железа и меди, денег катастрофически не хватает. Волжский транзит приносит хороший доход, но требует постоянных вложений в инфраструктуру. Еще и Аббас-Али спонсируется с этих средств. Надежда только на алтайское серебро и недавно открытый Нерчинский сереброплавильный завод. Отличился Лаврентий Нейтер, обычный офицер, занявшийся горнорудным делом. В начале 1687 года меня неожиданно обрадовали целым пудом драгоценного металла, привезенного из Забайкалья. Про перспективы тамошнего региона не слышал только далекий от истории России человек. Поэтому я сразу послал на восток инженеров, мастеровых и рабочих с семьями, чтобы заложить целый промышленный район. Ведь вопрос начала добычи золота – это максимум 10 лет. За это время необходимо создать нормальную инфраструктуру, включая безопасную дорогу с целой сетью постов и перевалочных станций. А значит, казне предстоят новые траты. Мне иногда кажется, что я нахожусь в замкнутом круге. Новые производства, рудники и просто осваиваемые земли не приносят прибыль, а только поглощают дополнительные ресурсы. Эх, стране бы лет 5 мирной жизни. Только кто нам ее даст? Хорошо, что Джунгар умудрились разбить Маньчжур, перенеся основной театр боевых действий с Дальнего Востока в Могулию 15, Могульское ханство, позднее в исторической науке известно как Яркинское ханство, Кашгарское ханство или Саидия, феодальное независимое государство, существовавшее на территории исторических регионов Кашгари, Уйгуристана и Могулистана с 1514 по 1680 год. И с 1680 по 1696 в качестве вассала Джунгарского ханства. В эпоху расцвета охватывало также прежние территории Джунгари, Семеречья, Ферганской долины, Иссык-Куля, а также Бадахшан, Кашмир и северные районы Тибета, и Монголию, откуда воинственные айраты выбили не менее доблестного противника. Без русских ружей и пушек у хана Галдан-Башакту мало чего получилось бы. Выгода от войны чужими руками весьма ощутима, и я буду продолжать беречь собственных солдат. Однако подобный размах хорош при наличии более высоких доходов, нежели имеющихся у России. Еще Баритинский добавил негатива, прислав доклад о проблемах рекрутского набора. Мало того, что деревенские общины спихнули в армию всякий неликвид, в виде доходяг, дурачков и коллег. Так, еще команды, ответственные за доставку новобранцев, начали заниматься форменным вредительством. Людей гонит голыми и голодными на большие расстояния. Поэтому народ болеет, мрет и бежит. А это требует новых расходов для лечения и поимки дезертиров. Вроде проект был согласован и частично опробован на Московской губернии. Но как только он стал массовым, сразу вылезли чудовищные нарушения и ошибки. Снова придется подключать молодого Голицына, который умеет быстро разматывать такие дела. В этом случае наказания будут жесточайшими. Воровство на костях я не прощу никому. И плевать на обиды или возмущения. Всех причастных к смертям новобранцев ждет высшая мера. На самом деле, я казнил и сослал не так много народа. За 6 лет было вынесено 290 смертных приговоров и отправлено на дальние рубежи не более 20 тысяч человек, включая семьи преступников. Надо учитывать, что среди высланных были участники заговоров и мятежей. Каторги в России пока нет, и все наказанные получили второй шанс. Мне кажется, что это даже милосердно. Какой-нибудь Оливер Кромвель казнил мятежников тысячами, а Людовик XIV недавно отменил Нанский эдикт, из-за чего Францию покинуло около 300 тысяч протестантов. Сложно без мата описать такой поступок, ведь репрессиям подвергалась наиболее активная и образованная часть французского общества. В Англии, Голландии, Германии и Дании приняли беженцев с распростертыми объятиями. У меня тоже есть виды на столь полезных людей. Два десятка эмиссаров уже рыщут по Европе в поисках толковых мастеров и богатых купцов. Как только война полыхнет по-настоящему, многие задумаются, что имеет смысл переехать в далекую северную страну, где спокойно относятся к протестантам. А еще война ведется, где-то далеко на границе. И, конечно, до Европы слухи о моих налоговых льготах для промышленников и купцов. Также многих привлекает волжский транзит и высокое жалование, которое мы платим хорошим специалистам. Тонкий ручеек переселенцев уже потек в Россию. Надеюсь, через 1,5-2 года он превратится в небольшую речку. Радует, что к нам едут не только беглецы и их южных славян и волохов, но и в первую очередь немцы, вернее, западные европейцы, которых я тоже начал называть по местной традиции. Все это не отменяет проблемы и сложностей. Кампанию 1688 года можно считать неудачной, несмотря на то, что Восточная армия смогла отразить набег черкесов. Гонец как раз прибыл 2 дня назад. Вроде победа, но и потери тоже немалые. Зато в ближайшее время горцев ждет заметня, ведь многие роды, ушедшие в набег, изрядно ослабли. Наша дипломатия тоже не дремлет и в Кабарде давно сколачивается, что-то вроде федерации, лояльной России. Но такая ситуация ненадежная и может измениться в любой момент. Кавказом надо заниматься более детально. Только где взять для этого ресурсы? Тут еще Троекурова с Глебовым получили ранения, изрядно меня расстроив. Оба ярко проявили свои таланты. Федька фактически решил исход битвы с запорожцами-предателями, возглавив атаку 2 эскадронов кирасир. Его тезка провел просто филигранную операцию по подрыву пороха османов. При этом умудрился сохранить в живых более половины личного состава диверсантов. Только герои сейчас лежат в госпитале. Один получил пулю в многострадальное правое плечо, еще и неудачно упал с коня, сломав ногу. Второго накрыло взрывной волной и посекло осколками. Капитан лично закладывал гранаты, стараясь беречь своих подчиненных. Надо сходить и проведать героев. Сейчас домучаю отчет Лихачева, наловчившегося давить на меня цифрами, и пойду в госпиталь. Встреча с 3 интересными людьми ожидала в Воронеже. Иногда надо переключаться и общаться с образованными собеседниками, обсуждая высокие материи. Или не мешает просто поболтать ни о чем. Не все же мне расслабляться, спариваясь с одолисками, хотя я бы сейчас не отказался от Даши с Машей под боком. Понятно, есть еще семья, и мы приятно проводим время. Только мне постоянно чего-то не хватает. Скорее всего, это потребности мозга жителя 21 века. Сначала я просто с ума сходил от недостатка информации. Зато теперь нет времени продохнуть от бесконечных дел и корреспонденций. Душа же требует разговоров по душам под водочку. Но и здесь проблема. Царю не положено понебратствовать с подданными. Очередной замкнутый круг. Более-менее комфортно я себя чувствую только в обществе мастеровых экспериментального цеха, докторов, вроде Келлермана или Блюментроста, и нескольких преподавателей академии. Мне нравится проводить время интеллектуальной элитой страны, так сказать, в центр русского кораблестроения, армейского хаба и инновационных проектов. Я поехал не просто так. Моя душа также отдыхает при виде верфи, мануфактуры полей, засаженных новыми культурами. А жуткая духота в плавильном цеху заменяет мне антистресс. Именно здесь понимаешь, что все труды не напрасны. Та же верфь уже никуда не денется. Даже в случае ее закрытия, сотни специалистов просто будут строить гражданские суда или перейдут в другие сферы. То же самое касается многочисленных мануфактур, процесс развития которых стал необратимым. Понятно, что без серьезной поддержки царя и борьбы с коррупцией, заводчикам и купцам стало бы сложнее. Но они уже знают путь и поняли, что можно хорошо зарабатывать, производя русские товары. Забыл. Моя душа просто поет, когда удается посетить учебные заведения. Вот и в Воронеже я первым делом отправился в навигацкую школу. Но не повезло, курсанты сейчас на практике, осваивая профессию на учебных и обычных кораблях. Донское судоходство развивается семимильными шагами, и дело не только в захваченном Азове. Мы активно заселяем и распахиваем местные степи, что требует обеспечения людей различными товарами. Были небольшие проблемы с казаками, недовольными наплывом пришлых. Но еще в прошлом году я подписал указ о создании области войска Донского, управляемого наказным атаманом, назначаемым царем, но утверждаемым выборными представителями от казаков. Этакая полупарламентская система. Пришлось отсыпать станичникам привилегий, в том числе касающихся права владения землей. Пока большая часть новых хозяйств использует артельную или кооперативную систему, где группа крестьян арендует землю у администрации региона. Сумма получается небольшая и в течение первых 5 лет гасится казенными деньгами, но для казаков важен сам факт, ведь земля должна находиться только в их руках. Естественно, есть исключения для государственных и стратегических предприятий, но надо понимать, что население области сейчас почти в полном составе воюет, значит, и привилегии им положены. Кстати, крестьян с представителями иных сословий в казаки спокойно принимают, если человек готов служить, оплачивая повышение в статусе своей кровью. Пока схема обкатывается, в том числе система самоуправления, но далее будем ее усовершенствовать. У меня вообще наполеоновские планы на земство, как и сельское хозяйство тоже. На полигоне, где шла подготовка моряков и морпехов, было весело. Вообще, это полноценный учебный центр с казармами и аудиториями. Но главное назначение этого места – практические занятия. Поэтому за городом был выделен большой участок, где построили полосу препятствий, внедренной мной 5 лет назад. Здесь же проводятся ружейные и артиллерийские стрельбы. В искусственном озере, созданном на месте большой впадины, базировались учебные корабли, которые сейчас буквально облеплены курсантами. Жизнь просто кипит, оглашая окрестности звуками выстрелов, командами офицеров и криками курсантов. Командовать полигоном я назначил Андрея Венисиуса, переведенного с гражданской службы. У человека тяга к армии, особенно пушкам, но глупо не использовать его хозяйственные таланты. Поэтому мы и осматривали происходящее, под комментарий обрусевшего голландца, расположившись на специальной площадке. В навигацкой школе я встретил тех самых интересных людей в составе Кориона Истомина, Андрея Лызлова и Ивана Желябжузского. Они и составили мне компанию. Первый является заместителем ректора академии, главным редактором журнала «Ведомости», еще и руководит государственной типографией. Повезло мне со столь талантливым и деятельным соратником. Второй – основатель русской исторической науки. По совместительству Лызлов возглавляет филологический факультет академии, переводит исторические трактаты, пока только польские, и пишет статьи в приложениях уже упомянутых «Ведомостей». Третий оказался мастером миниатюр, отлично владея слогом. Естественно, моя канцелярия не прошла мимо столь ценного кадра. От преподавания Желябжузский отказался, хотя иногда читает студентам лекции по литературе. Зато Иван нашел себя в журналистике, где буквально за 3 года дорос до редактора газеты «Вести». Троица толковых специалистов приехала поделиться опытом с наставниками навигацкой школы и Воронежского ремесленного училища. В их планы входил цикл лекций. И, конечно, столь любопытные люди не могли пройти мимо верфи, о которой сейчас знает вся страна. Понятно, что журналисты по совместительству являются государственными пропагандистами. Им по должности положено расширять свой кругозор и радовать публику успехами страны. Неожиданно строительство военного флота вызвало ажиотаж в русском обществе. Многие отпрыски знатных родов записались в навигацкую школу и морскую пехоту. Дворяне и купцы делали немалые пожертвования для верфи, что удивило меня еще сильнее. Скорее всего, свою роль сыграли последние победы русского оружия, захват Азова и грамотная обработка общественного мнения. Я потихоньку подводил людей к мнению, что мы ведем священную войну, являясь оплотом истинного христианства, в отличие от погрязших в грехах католиков и протестантов. Здесь главное, не переборщить, вызвав лишний энтузиазм, а то разговоры о необходимости освобождения Святой Софии начались без всякой подсказки. Мы же пока Крым взять не можем, из-за недостатка ресурсов. Вдруг со стороны флейта, расположившегося на краю озера, раздался дружный артиллерийский залп, а корабль окутали клубы густого дыма. Звуки выстрелов перекрыли все остальные шумы, похожего на большой муравейник полигона. «Обучаем расчеты, государь», — с гордостью произнес Винисиус. «Курсанты стреляют по наземным мишеням, расположенным на разном расстоянии. То же самое касается гранатометчиков, они учатся бросать бомбы с палубы». Посмотрев на происходящее, я немного прошерстил память и подкинуть Андрею Андреевичу идею, придуманную великим русским адмиралом 16. По приказу адмирала Федора Ушакова пушки устанавливали на огромные качели, расположенные на берегу. Такие качели имитировали качку корабля в открытом море. Скорее всего, в ходе тренировок отрабатывали неточность стрельбы, а слаженность работы орудийной прислуги в условиях, приближенных к реальным. Это было необходимо для достижения максимальной скорострельности, которая в те времена была гораздо важнее меткости, поскольку стрельба в сражениях велась практически в упор. Вообще-то, надо было подумать об этом раньше. Вы не пробовали построить качающуюся платформу и закрепить на ней пушки? Особый размах здесь не нужен, как и сложные механизмы. Людей у вас хватает, толковых инженеров на верфи тоже. Пусть придумают помост, изображающий морскую качку. От удивления глаза голландца буквально полезли на лоб. Я же решил его добить. Касаемо гранатометчиков, то попробуйте начать метание бомб с небольших лодок. И лучше всего это делать на Дону в ненастную погоду, когда на реке есть волны. Пришвартуйте какое-нибудь ненужное судно, и пусть курсанты тренируются сколько душе угодно. Просто я сомневаюсь, что наши моряки, выйдя в Азовское море, сразу начнут брать на абордаж османские линейные корабли. А вот атаковать и поджигать их с лодок или стругов – самое милое дело. «Но как?» – воскликнул Винисиус и, заметив мое удивление, пояснил, почему мы сами до этого не додумались. И ведь ни венецианцы, ни голландцы не применяют подобный метод. Я это точно знаю. Насчет атаки вражеских кораблей со стругов мы думали. Но дальше разговоров дело не пошло. А ведь у нас есть еще ракетницы, которые можно попробовать установить на лодке. Видишь, я только указываю направление. Далее люди сами придумывают, как идти и что делать. Потом сложно узнать изначальный проект. Думаю, вы сделаете то же самое. И через год русский флот получит отличных пушкарей, обученных стрелять в качку. Заодно назовем новинку, метод Винисиуса. Я не смогу, это твоя идея, государь. Через некоторое время произнес взволнованный начальник учебного центра. Сможешь. Повторяю, я могу только указать направление, затем уже ваша работа. И не спорь, поднимаю руку, пресекая возражения голландца. «Лучше покажи, как занимаются морские пехотинцы». Винисиус быстро кивнул, указав рукой в другой конец озера, где несколько групп курсантов имитировали высадку на берег. «Кстати, надо морпехам тоже предложить тренировки, максимально приближенные к боевым. Как вариант отвезти бойцов на Азовское море, устроив там учения. На подготовку солдат мы денег не жалеем и выделим время с транспортом. Зато парням действительно будет легче в бою». О чем я сразу сообщил голландцу, доставшему блокнот с карандашом и быстро делавшего пометки. Забавно, что создателем полосы препятствий считается Бычков. Когда я посещал расположение Тульского полка, мы как раз обсудили процесс подготовки и на месте разработали новую систему. Алексей тоже долго открещивался от звания новатора. Однако с царем лучше не спорить, а просто выполнять приказ. Теперь в России есть полоса Бычкова, используемая всеми полками страны. «Волков, ты какого хера мялся? Боялся портки испачкать? Главное, не намочить порох, а бойцы могут хоть в дерьме искупаться», — рычал на провинившихся подчиненных хорошо знакомый капитан Алтуфьев. «Как вы умудрились лодку продырявить? Это надо постараться, чтобы в песке найти камень или корягу. Рукожопы криворукие. После окончания занятий будете чинить лодку, и только потом проследуете на ужин». Апраксин сильно изменился за прошедшие годы. Ему уже 27, и свои капитанские погоны Федька получил не за близость к трону. В том же Албазине мой бывший рында навел такого шороха, что маньчжурам впору пугать детей его именем. Самое странное, что молодой офицер отказался от повышения в звании и напросился в морскую пехоту. Понятно, что денег и землицы на юге я ему подкинул, а затем отправил в Воронеж, где как раз начался создаваться новый род войск. В итоге Федор за год доказал свою полезность и возглавил один из двух батальонов морпехов. Вторым подразделением командует немец Иоганн фон Сиверс, ранее служивший в датском флоте. Он перебравшийся к нам, когда начала формироваться Каспийская эскадра. Иноземец сразу зарекомендовал себя человеком решительным и умным. По крайней мере, именно при его участии мы за год извели разбойников в многочисленных протоках устья Волги. Поэтому сам Бог велел удовлетворить его просьбу о переводе в морскую пехоту. Пусть пока соревнуются с Апраксиным. Нельзя забывать о не менее талантливом Бахмятове. Это хорошо, когда есть из кого выбирать будущего командира полка. Я терпеть не могу блат, поэтому командиром назначу лучшего, отринув в сторону все симпатии. Относительно бывшего Шурина, то он продолжал распекать стоявших перед ним бойцов. Судя по риторике, Апраксин внимательно слушал мои ругательства. Вон даже некоторые обороты творчески переработал. При этом народ воспринимал его разнос спокойно, несмотря на наличие дворян среди личного состава. Смотрю, часть бойцов запоминает наиболее яркие фразы. Мне так показалось. Значит, лыбимся. Я сказал, чего-то смешное. Ничего, марш-бросок на 10 верст в полной выкладке быстро излечивает бойца от дури. Но солдаты с трудом сдерживали эмоции, ведь они стояли к нам лицом, а Федя спиной. А сам тоже побежишь или, как многие пехотные офицеры, будешь своих людей на лошадке сопровождать? Услышав мой голос, капитан быстро обернулся. Судя по растерянному выражению лица, Апраксин изрядно удивился. Впрочем, уже через пару секунд он приложил руку к фуражке и доложил: «Государь, первый батальон морской пехоты проводит учебную высадку на берег. Занятие проходит согласно утвержденного распорядка. Никаких происшествий не произошло. Что касается марш-броска, офицер обязан показывать личный пример подчиненным. Армейский язык, особенно формальная его часть, тоже моя инновация. До нововведений военнослужащие обращались друг к другу, как Бог на душу положит. Приятно видеть подобное отношение к службе, произношу громко, чтобы услышали все курсанты, вставшие во фрунт, а то некоторые офицеры возомнили о себе невесть что. Зайди ко мне после марш-броска». Слова, адресованные капитану, я произнес тише. Поняли, оболтусы? Выполнять приказ государя. 10 минут всем на снаряжение и его проверку. Зарычал довольный Федька, а вот многие лица бойцов скисли. Выполнять. Дабы не мешать тренировкам, мы направились в здание, где размещалось руководство учебной частью. Первая половина дня выдалась насыщенной, а Венисиус обещал накормить нас приличным обедом. Андрей Андреевич не соврал, и еда оказалась вкусной. Ухо, гречка с мясом, свежий хлеб, зелень и компот неплохо кормит курсантов, чье меню я решил опробовать. Нельзя чураться, и необходимо есть из солдатского котелка. Это один из постулатов, вдалбливаемых офицером в училище. Командир должен знать рацион своего бойца, и сыт ли тот вообще. Это не считая множества нюансов, вроде качества шинели или сапог. Здесь добавляется не только фактор заботы о личном составе, но и проверка работы интендантов с поставщиками. А то было уже немало прецедентов, когда в армии успихивали гнилое зерно, червивую муку или испорченную амуницию. Пришлось отучать людей от воровства, благо случаи отравления выявили всего 2 раза. Видать, местный народ еще боится Бога и не берет грех на душу. Однако сразу вспомнился случай с рекрутским набором. Настроение чуть не испортилось, но помогла беседа, которую мы вели с интересной троицей. Гости получили незабываемые впечатления и обсуждали увиденное. Мы расположились в библиотеке учебного центра, которой Венисиус очень гордился. Я вообще выбирал людей на подобные должности по весьма простым критериям. В первую очередь, это честность и приверженность идеям прогресса. Различные мракобесы и неучи мне не нужны. Наставники с главами подобных заведений должны не только учить людей, но и заниматься саморазвитием. Рядом со мной вообще плохо приживаются невежды. Но сейчас речь не о моей кадровой политике. Сначала главные русские интеллектуалы смущались, но затем разговорились под вино, принесенное Саввой. Дядька тоже по привычке расположился в уголке, к чему я привык за долгие годы. Троица москвичей подняла немало тем. Особо детально обсуждались методики преподавания. К беседе тут же присоединился Венисиус, занимавшийся не только хозяйственными вопросами. Он еще преподает артиллерийскую науку курсантам. Слушая споры собеседников, Я задумался о любопытной идее. Почему не начать практиковать симпозиумы для обмена опытом между наставниками? В России выработана относительно единая система преподавания, но ее надо дорабатывать. Кстати, к моим достижениям можно добавить печатание учебников и методические пособия. Честно говоря, вопросами образования заниматься приятнее всего, только времени нет. Поэтому задам-ка я вопрос интересным людям. Заодно у меня есть для них сюрприз. Скажите мне, ученые умы, 5 лет назад мы ввели гражданскую азбуку, облегчившую книгопечатание. Почти сразу началась реформа алфавита, из которого убрали лишнее, оставив 35 букв. Но почему не меняется русское стихосложение? Я плохо понимаю, чем отличается силлабическое стихосложение, используемое русскими литераторами, от силлаботонического, за которое ратует господин Желебужский, киваю на редактора, часто поднимавшего эту тему, однако уже хватает примеров нового стиля. Просто сравните. Делаю паузу, чтобы вспомнить стихотворение. «Милованием и любовью нрав твой знаменуется, апостольскою проповедью подтверждается. Руце бо свои утвердил еси к подательности, добродетель же духовную исполняешь и в приятности. Особо слышах твоя таковая благости, ревную от тебе приятие сердечные правости. И ныне всю мою совесть к тебе привлеках, и к твоему благоутробию без лености притеках. Это ваш любимый Мордарий, обращаюсь к кивнувшему Истомину, являвшемуся большим поклонником церковного стихосложения. А теперь сравните услышанную тягомотину с вольным переводом и обработкой одной из ранних басен Мольера. Хотя француз наверняка позаимствовал стихи у древних греков или римлян. Когда чины невежа ловит, несчастье он себе, погибель тем готовит. Осел добился в знатный чин, в то время во зверином роде. Чин царско-спальника был и в знати, и в моде. И стал осел великий господин. Осел мой всех пренебрегает,